Добрый день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Сегодня мы начинаем слушать испанские сказки. И, как говорят испанские сказочники, что сказки носят в корзинках. Что в корзинке? Виноград? Нет. Что в корзинке? Мармелад? Нет. Ни мука, ни толокно. Сказок в нем полным-полно. Да, с чесночком и луком в связке. Из Агор принес я сказки. Из Толедо, из Севильи, из Валенсии, Кастилии. Ни одной не обронил, все в корзинку уложил. Длинные, краткие, горькие, сладкие. Выбирайте, что кому. Что останется в корзинке, пригодится самому. А сегодня, дорогие друзья, мы послушаем сказку, которая называется «Посторонись с дороги». Вот, дорогой мой сеньор, знаешь ли ты, что в Андалузии, в горных селениях улицы так узки и дома стоят так близко друг к другу, что жители могут поздороваться за руку, не выходя из дома? Они так узкие, что прохожий, встретив осла с поклажей, непременно должен уступить дорогу, а большие корзины, навьюченные на бока животных, задевают даже стены домов. К тому же горцы – народ горячий и терпеть не могут, если скотина плетется шагом. Куда там? Им надобно непременно скакать во всю прыть, а от этого случается немало несчастий. Вот почему старый алькальд, староста и судья одного из таких селений издал строгий приказ, повелевавший каждому, кто гонит скотину по улицам, еще издали прокричать: «Посторонись с дороги!» и кричать так громко, чтобы даже глухой услышал. Это знал и крестьянин Санчо. Каждый день он гонял своих двух ослов на базар, в город и не скупился на палочные удары. Его ослы мчались, как скаковые кони, но зато и Санчо умел кричать громче всех. Он заливался, как соловей, и прохожие, еще за версту услыхав его громкое «Посторонись с дороги!», успевали заблаговременно свернуть в сторону и укрыться в безопасном месте. Однажды вечером Санчо возвращался с базара со своими ослами и вдруг увидел на пути двух женщин. Крестьянки в широких юбках и нарядных кружевных накидках-мантильях, наверное, собрались в гости, но, повстречавшись случайно, вступили в беседу, и беседа была очень горячей. Это была уже не беседа, а настоящий спор, потому что крестьянки размахивали руками и изо всех сил старались перекричать друг друга. Тогда Санчо ударил своих ослов палкой и крикнул так громко, как только мог: «Посторонись с дороги!» Но женщинам было уже не до него. Спор зашел так далеко, что они вцепились друг другу в волосы и не слыхали окриков Санчо. Погонщик понял, что дело плохо. Еще минута, и случится беда. Тогда он закричал еще раз и крикнул так громко, что, кажется, его услыхали бы даже в Севилье. Но и это не помогло. Что было должно случиться, то и случилось. Ослы с разбегу налетели на спорщиц, сбили их с ног и втоптали в дорожную пыль их нарядные кружевные мантилии. Конечно, крестьянки тотчас же вскочили. Позабыв вражду, они набросились на ни в чем не повинного Санчо. «Бессовестные!» — закричали обе разом. «Куда ты гонишь своих ослов? Заставить тебя, алькальд, расплачиваться за наши платья и кружевные мантильи!» Не теряя времени, они пустились к дому старого алькальда. Но Санчо тоже не стал зевать. «Если они прибегут раньше меня, то я окажусь виноватым. Если же я поспею первым, то смогу еще оправдаться», — так рассудил Санчо. Он бросил ослов в первом же попавшемся дворе и прямиком через чужие сады и заборы помчался к алькальду. Он успел прибежать раньше крестьянок и чистосердечно рассказал судье все, как было. Алькальд выслушал крестьянина и, подумав, сказал: «Помочь тебе нелегко, потому что никто не может доказать, что ты действительно предупреждал этих женщин криком. И я могу посоветовать тебе только одно. Что бы ни говорили тебе, в чем бы ни обвиняли, молчи. Если даже я сам несправедливо стану винить тебя, тоже молчи. Даже если я прикажу отвезти тебя в тюрьму, не говори ни слова. Я хочу, чтобы эти женщины приняли тебя за глухонемого. В этом одном твое спасение», — так сказал алькальд. Он вызвал двух стражников, альговасилов, и приказал отвезти крестьянина в подвал, где ожидали суда провинившиеся. Он сделал это как раз вовремя, потому что тотчас же в дом ворвались разгневанные женщины. Они закричали наперебой, что два осла сбили их с ног, порвали платья и потоптали нарядные кружевные накидки. А третий осел даже не потрудился предупредить их криком. Он нарушил приказ алькальда и должен купить им новые мантилья. Алькальд ударил в ладоши, и альговасилы ввели печального Санчо. «Крестьянин Санчо, разве ты не знаешь моего строгого приказа? Почему ты не кричал «посторонись с дороги», когда гнал своих ослов через селение?» — строго спросил алькальд. Но Санчо не вымолвил в ответ ни слова. Он молчал. Тогда алькальд рассердился. Он закричал: «отвечай же!» Но крестьянин продолжал молчать. Алькальд пригрозил: «если ты будешь насмехаться надо мною, я отправлю тебя в тюрьму». Но и на эти грозные слова крестьянин ничего не ответил. Тогда алькальд взял лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу, будто бы собираясь писать приговор. Но, подумав, отложил бумагу в сторону. Пожав плечами, он сказал жалобщицам: «почтенные женщины, мне кажется, что я не могу судить этого человека. Вы видите, он глухонемой и за поступки свои не отвечает». Такое решение очень не понравилось крестьянкам. Они поняли, что не получат с глухонемого ни песеты за свои порванные мантилии, и закричали разом: «это он-то глухонемой, да этот плут просто смеется над вами, ваша милость! Небось, у него хватило глотки, чтобы орать на всю улицу: посторонись с дороги! Посторонись с дороги!» И он кричал так громко, что дай бог всякому. Тогда алькальд рассмеялся и сказал: «ступайте-ка по домам, красавицы! Вы поняли, что вы только что мне сказали? Вы показали сами, что Санчо выполнил мой приказ и предупреждал вас криком, да таким, что дай бог всякому. Придется уж вам самим чинить ваши нарядные кружевные мантильи». Престыженные женщины удалились, а судья приказал альговасилам отпустить крестьянина. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. А правда такая птица, которую никто никогда не сможет спрятать. Дорогие друзья, слушайте «Посиделкино» в следующих передачах. Мы продолжим наше знакомство с испанскими народными сказками.